Центральная тема дискуссий – Никарагуа, русская база. Никогда еще отель «Меридиан» не собирал столь воинственного ареопага. 40 американских офицеров, в основном отставников, завербованных в мозговые тресты и лобби, которые борются за мир с позиции силы и за звездную войну. 4 генерала и 1 адмирал, занимавшие значительные посты во времена аргентинской диктатуры, в том числе Осирис Вильегас, защитник печально известного генерала Кампса, символа репрессий в своей стране, чилийцы, центральноамериканцы, генерал Клоус, бывший член генштаба НАТО и мозг Всемирной антикоммунистической лиги в Европе. Среди французов несколько офицеров из крайне правых и Ролан Гоше, член Политбюро Национального фронта. Международный совет безопасности, который принимает их, все расходы оплачены, один из многочисленных филиалов движения, предоставленных в распоряжение администрации Рейгана для ведения центральноамериканской кампании. Вступление семьи в борьбу против сандинистской революции влетает в копеечку, но она может принести главное – окончательное признание Муна Америкой. В джунглях вместе с Контрас. Имя Джона Ли Андерсона мало известно в американской прессе. Однако перед ним распахивается множество дверей, и нередко его расследования вызывают скандал или сенсацию. Он работает для одного из знаменитейших хроникеров страны, Джека Андерсона, чьи разоблачения создали и сломали за последние 20 лет не одну политическую карьеру. Частная война. В августе 1984 года он мотается вдоль гондурасско-никарагуанской границы в сопровождении антисандинистских партизан. Джунгли густы и влажны, но сезон дождей, похоже, не досаждает Контрас. Они хорошо накормлены, натренированы, отлично вооружены. Джон Ли Андерсон удивлен. Он думал увидеть здесь солдат, лишенных припасов после последовавшего несколько месяцев назад официального прекращения военной помощи ЦРУ. Вечером на привале он расспрашивает офицеров и быстро выясняет, что война, которую администрация Рейгана ведет против Никарагуа, использует иные источники финансирования. Десяток американских консервативных организаций, в основном под руководством бывших офицеров американской армии, подхватили эстафету Центрального разведывательного управления. За один год они переправили сюда 17 миллионов долларов наличными, а также в виде продуктов питания, обмундирования, медикаментов и военно-полевого оборудования. ЦРУ, однако, не прекратило своих действий. Кое-какие сведения, выболтанные гондурасскими офицерами в их столовых и клубах от столицы Тегусигальпы до южной границы, и дошедшие до чужих ушей, позволяют нашему журналисту утверждать, что американские секретные службы по-прежнему берут на себя 20% расходов Контрас, в основном поставляя вооружение и боеприпасы. Офицеры и политические руководители антисандинистской партизанской войны не имеют особых причин молчать. Им часто повторяли в Вашингтоне и в Майами, что они являются передовым отрядом обороны Америки от марксизма. Да и зачем скрывать помощь друзей-консерваторов, когда каждый видит, какую тыловую поддержку оказывают американские власти в Гондурасе частным группам? Всем, к примеру, известно, что небольшая коммерческая авиакомпания «Сетко»